руководство осаждающих возлагало немалые надежды на психологический эффект, который должно было произвести это мероприятие. Спустя несколько минут, после того, как войско было построено неподалеку от лагеря, граф Шатильон сделал знак рукой, и два герольда, один из которых держал в руке фанфару, а другой — штандарт главнокомандующего графа Шампанского, направили своих лошадей к городским воротам. На стенах осажденной крепости собрались многочисленные лучники, которые держали под прицелом холм с выстроившимся у его подножия и на его вершине войском. Герольды миновали мост, проходивший неподалеку от городских ворот, а затем, остановившись перед стенами, звуком фанфары возвестили о своем прибытии. Дальнейший путь им преграждали баррикады, возведенные с помощью трех громадных деревьев, спиленных в окрестностях. Затем, по прошествии небольшого времени, городские ворота громко заскрипели и приоткрылись, выпуская двоих представителей осажденных. Они направились к первой баррикаде, так как, очевидно, считали, что было бы неразумным пускать вражеских парламентеров за линию тех укреплений, которые они готовились защищать. Посланцы крепости остановились рядом с баррикадой в выжидательном молчании. Подав сигнал фанфары, герольд развернул лист бумаги и торжественно зачитал. «Граф Шампани и дри мессир Тибо Шатильон уполномочил нас передать следующее послание. Войска Его Величества короля Франции Филиппа VI прибыли под стены крепости Бушен, чтобы требовать ее сдачи. Его Высочество, граф Шатильон, главнокомандующий войсками Его Величества короля Франции, обращается ко всем находящимся в настоящее время при оружии и составляющим гарнизон крепости Бушен. Сдать названную крепость и обещает им пощаду и свободный пропуск из крепости в случае принятия данного ультиматума. Если же эти условия не будут приняты, защитникам крепости Бушен грозит истребление огнем и мечом согласно законам войны, применяемым к тем, кто отказывается капитулировать. Да светится имя Господне!» Прочитав текст ультиматума, герольд протянул бумагу одному из представителей осажденных, который, еще раз пробежавшись по тексту глазами, демонстративно разорвал ультиматум и швырнул в сторону клочки бумаги. «Мы скорее перенесем любые лишения, — отважно заявил он, — чем сдадимся на милость графа Шатильона. Мы защищаем свою свободу и не намерены поддаваться на угрозы. Передайте вашему графу и всему тому сброду, который он привел с собой, что если они не слишком убеждены в крепости своих черепов, то пусть лучше не тыкаются в эти старые стены». Выслушав этот ответ, герольды развернулись и, проехав через мост, направились к своему войску. Они еще не успели добраться до главных сил, когда городские ворота Бушена снова захлопнулись, и спустя несколько мгновений над стенами крепости появился трепетавший на легком ветру гигантский расшитый стяг города. В этот же момент над войсками графа Тибо Шатильона взвелись боевые штандарты рыцарей пфальцграфства Бургундского, графства Валуа, Шампани и многих других, представители которых были в войске мессира Шатильона. Над всеми ними возвышался главный королевский штандарт. В то же мгновение, демонстрируя свой непреклонный характер, защитники крепости пустили град стрел в сторону выстроившегося у холма войска. Поскольку расстояние до осаждающих было слишком далеко, стрелы в массе своей упали на землю, не долетев до врага 2-3 десятков метров. Правда, некоторые, пущенные, очевидно, наиболее опытными стрелками, вонзились едва ли не в метре от горцевавшего на своем вороном коне графа Шатильона. Горячая лошадь испугалась и рванула в сторону. Мессиру Тибо пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить ее и вернуть на место. Вернувшимся к войску герольдам Не было нужды пересказывать содержание ответа бунтовщиков на ультиматум, предъявленный им королевскими войсками. Туча стрел, выпущенная защитниками, лучше всяких слов говорила о настроениях в Бушене. Граф Шатильон подъехал к мессиру Ангерану Лильскому, который возглавлял отряд конных рыцарей. «Ну что же, мессир Ангеран?» — нарочито бодро спросил граф Тибо. «По-моему, я предложил этим мятежникам вполне достойные условия сдачи. Поступив так, как посоветовали вы, мессир Ангеран, мы обошлись с осажденными разумно и справедливо. Поскольку они, очевидно, не намерены выполнять наши требования, мы должны взяться за оружие». Мессир Ангеран выглядел мрачнее тучи. «Я рассчитывал, что мятежники осознают, перед какой опасностью они находятся, и сложат оружие», — сиплым от волнения голосом сказал он. «Они еще не понимают, что осада может затянуться надолго, а потом мы наверняка получим подкрепление. Им же рассчитывать не на что, кроме своего не так уж и многочисленного гарнизона и нескольких сотен наемников. Наверное, они не хотят признать себя мятежниками и считают, что обнажили меч для того, чтобы вернуть себе свои незаконно отнятые права». «Здравое и умеренное предложение вашей светлости, изложенное в ультиматуме, они оказались неспособными принять». «Ну что ж, раз они не хотят сдаться и сохранить свои жизни, мы должны приступить к боевым действиям. Теперь мы можем быть спокойны. Все, что можно было сделать до этого, сделано. Теперь пусть говорит меч». Произнеся эти слова, заместитель графа Тибо тяжело вздохнул и положил руку в стальной рукавице на рукоять меча, тем самым словно демонстрируя решимость своих намерений. Мессир Шатильон еще раз осмотрел свое войско и немедленно обратился к мессиру Ангерану с такими словами. «Готовы ли вы начать атаку?» Лицо его вассала было скрыто под забралом шлема. Но если бы граф Шампанский мог увидеть его в этот момент, он бы понял, что его вопрос просто неуместен. Пауза затягивалась. И граф Шатильон, недовольный отсутствием ответа, снова повторил. «Готовы ли вы к атаке, мессир Ангеран?» «Мы готовы, клянусь честью», — наконец-то ответил его вассал. «Однако сейчас это будет напрасным кровопролитием. Атака не подготовлена, мессир. Мы не можем добраться даже до городских ворот, путь к которым преграждают баррикады. Чтобы дойти туда, нам необходимо добраться до моста, который находится под прицельным огнем лучников, засевших на стенах крепости. Даже если мы начнем эту атаку немедленно, то наши осадные орудия останутся неудел. Мы сможем развернуть их не быстрее, чем через час». Граф Тибо недоуменно посмотрел на орудия, но ведь они уже установлены. Мессир Ангеран едва не выругался про себя. Да, воевать с таким главнокомандующим означало неминуемо поставить войско на грань полного уничтожения. Нечего было даже и думать о том, чтобы взять штурмом такую хорошо укрепленную крепость без надлежащей подготовки. Он слишком хорошо помнил бессмысленное наступление французских рыцарей, даже превосходивших по силе английские войска, убитых при Крыси-Ан-Понтье. Тогда английские стрелки, вооруженные лишь длинными луками, насквозь пробивали стальную броню латов-французов, без оглядки ринувшихся вперед. Даже арбалеты, которыми по большей части были вооружены защитники Бушена, могли нанести непоправимый урон осаждавшим. Именно этими соображениями руководствовался мессир Ангеран Лильский, когда ответил на требования графа Шатильона. «Я просил бы вашу светлость отложить начало атаки». «Но почему?» — недовольно воскликнул тот. «Наши войска хорошо вооружены. Мы должны продемонстрировать этим бунтовщикам, что не собираемся полагаться только на силу слов. «Но эта атака будет бессмысленной», — настаивал мессир Ангеран. «У нас нет даже разработанного в общих чертах плана атаки. Нельзя гнать людей под стены, как на бойню. У нас на счету каждый солдат». Граф Тибо снова, уже второй раз за день, вынужден был согласиться с доводами своего заместителя. Правда, при этом он настоял на том, чтобы отряд шотландских стрелков под прикрытием рыцарей выдвинулся вперед, ближе к стенам крепости, и произвел несколько залпов из своих луков. Никакой практической ценности этот маневр собой не представлял, но, чтобы не вызывать дальнейшего неудовольствия главнокомандующего, мессир Ангеран согласился. Как и следовало ожидать, большинство стрел, пущенных со слишком большого расстояния, не нанесли никакого ущерба защитникам крепости и лишь вызвали ответный огонь со стороны защитников Бушена. Этот залп был гораздо эффективнее того, который нанесли шотландцы. Хотя никто из рыцарей серьезно не пострадал, несколько лошадей под ними было убито. Испуская предсмертный хрип и ржание, они рухнули на землю, увлекая за собой своих всадников. Грохот лад упавших рыцарей разнесся далеко по окрестности, вызвав бурное оживление на стенах крепости. Оттуда стали доноситься оскорбительные выкрики. Граф Шампанский рассвирепел и приказал немедленно открыть огонь по крепости из метательных орудий. Спустя несколько мгновений заскрипели ворота орудий, загремели вкладываемые в желоба камни, и требюше, мангонели, катапульты, баллисты стали метать снаряды на стены крепости. К сожалению, греческий огонь не был подготовлен, и простые камни не могли нанести особого вреда толстым стенам. Да и расстояние было не таким, чтобы можно было надеяться на какой-то эффект. Это была скорее демонстрация бессилия, чем силы. Тогда граф Шампанский распорядился под прикрытием больших деревянных щитов придвинуть огнеметы ближе к крепости, что и было сделано под огнем противника, к сожалению, на сей раз без жертв не обошлось. Стрелами было убито наповал несколько испанских латников, которые сопровождали кондотьеров, несших щиты. Те же, кто был прикрыт этими щитами, не пострадали. Граф Шампанский поднялся на своем вороном коне на вершину холма, чтобы оттуда руководить действиями войск. Здесь он уже мог не опасаться стрел ни из арбалетов, ни из луков. После того, как первый залп камнеметательных орудий по стенам замка оказался безрезультатным, защитники крепости в ответ стали метать камни в осаждающих. Снаряды, выпущенные баллистами и катапультами бушенцев, достигли рядов выстроившегося перед городом войска и произвели немалый переполох среди рыцарей, шотландцев и кастильцев. Не пострадали лишь наемники, которые занимали последние ряды. И снова несколько человек было убито на повал, а десяток рыцарей потеряли своих лошадей, отделавшись вмятинами на латах и ушибами, приобретенными во время падения. Еще несколько таких попаданий, и в войске графа Шампанского началась бы паника. Видя это, опытный солдат Ангеран Лильский немедленно отдал команду рыцарям, шотландцам и кастильцам, покинуть опасное место и расположиться далее на холме. Солдаты и рыцари торопились выполнить приказания мессира Ангерана, потому что защитники Бушена демонстрировали завидную скорострельность своих мангонелей и катапульт. Спустя несколько минут, когда приказание мессира Ангерана было выполнено, ни одна стрела, пущенная из вражеского арбалета, ни один камень, брошенный вражеской метательной машиной, не могли достичь войска, расположившегося на холме. Тогда бушенцы перенесли огонь на осадные орудия, которые были выдвинуты ближе к крепости, но прикрыты деревянными щитами. Огонь велся именно из-за этих щитов. Как только кто-то из воинов, обслуживающих метательные снаряды, неосторожно высовывался из-под прикрытия, Стрелки, собравшиеся на городских стенах, немедленно открывали по нему огонь из арбалетов, не прекращая при этом стрельбу камнями. К тому же под этим непрерывным огнем требовалось достояние подвозить камни. Делать это было чрезвычайно трудно, а потому вскоре, когда иссяк запас камней у артиллеристов, стрельба по крепости и вовсе прекратилась. Как и предсказывал мессир Ангеран-Лильский, не подготовив как следует атаку, войска французского короля оказались посмешищем для защитников крепости. Разумеется, без предварительно разработанного плана нечего было и думать о том, чтобы пройти к городским воротам и сделать проход в город. Пока происходили все эти события, солнце успело уже добраться до середины неба. Может быть, виной тому был полуденный зной, может быть, полная неудача всех военных мероприятий, предпринятых в этот день. Однако вскоре граф Шампанский отдал приказ об отводе осадных орудий и повел войска в лагерь. Отец Теобальд, который впервые в жизни стоял в воинском строю, шагал к повозкам, у которых расположились наемники, вместе со своими новыми подопечными. Разумеется, после таких неудач вокруг не было слышно ни смеха, ни веселых рассказов. Наемники, впрочем, как и все остальные солдаты, включая шотландцев и кастильцев, шагали к месту своего расположения, понуро опустив голову. Да и кого могло обрадовать такое? Граф Тибо Шатильон продемонстрировал свою полную неспособность совладать с собственными чувствами именно в тот момент, когда нужно было проявить твердость характера. Не приходилось говорить и о его особом воинском таланте. Все это было настолько очевидно, что даже самый последний пьяница и головорез в этом разношерстном войске понимал, что перед ним не полководец. Но и это было далеко не все. Защитники Бушена гораздо лучше подготовились к обороне, чем нападавшие к штурму. В крепости было много, как видно, хорошо обученных солдат. Вполне возможно, что существовал вполне солидный резерв из горожан, изъявивших готовность защищать родной город. Стены крепости были высоки, а об их толщине говорил тот факт, что камни, пущенные из катапульт и баллист нападавших, бессильно ударяясь в стены, рассыпались в пыль. Камни же, пущенные метательными орудиями бунтовщиков, напротив, приносили большой урон королевскому войску. И это при том, что штурм по-настоящему так и не начинался. Наверняка, в случае начала штурма, защитники Бушена могли преподнести нападавшим еще парочку сюрпризов в виде кипящей смолы, греческого огня или еще чего-нибудь в этом роде. Поскольку длительная осада была исключена из-за финансовых трудностей, отсутствие достаточного количества провианта и фуража для лошадей, а также приближавшейся осени и, соответственно, дождей и холодов, вопрос о предстоящем штурме вставал со всей неизбежностью. У осаждавших было два способа преодолеть сопротивление обороняющихся. Первый – с помощью метательных орудий методично на протяжении нескольких дней, либо даже недель, делать пролом на каком-либо наиболее уязвимом участке крепостной стены. Затем было необходимо подвести к месту пролома штурмовые лестницы и после решительного натиска ворваться на стены, а затем и в город. Одна часть основных сил должна была быть занята сражением с силами защитников Бушена, а небольшой отряд мог под прикрытием прорваться к городским воротам, чтобы открыть их для остальной части армии. В этом случае вторая часть основных сил должна была вести наступление со стороны городских ворот, чтобы преодолеть мост и три ряда баррикад. Второй способ заключался в том, чтобы все силы одновременно бросить в лобовую атаку на мост, баррикады и городские ворота, а затем с помощью метательных орудий и штурмовых таранов разбить ворота и расчистить себе путь в город. Этот путь грозил быть наиболее кровопролитным и обещал наибольшая потеря нападавшим.